Не зачем, а куда? К такой-то матери. Венедикт открыл рот, чтобы напомнить. Закрой пасть, твое место в узде, но знал ответ и не стал нарываться на обидные грубости. У него уже мозоль на ноге наросла от пинков, а скотине хоть бы что, пинай его, не пинай, он привыкший. Так что говорить он не стал, подержал рот открытым и снова закрыл, как было. «Бензин, говорю, тут его хоть жопой ешь. Бензин, бензин, ферштейн?» «Вода такая, но горит». Тетеря засмеялся. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Птички летят, колокольчики звенят. Цигарку-то оставь мне, пока ты там, того этого». «Еще чего?» «Ну и хрен с тобой, фашист». «Хуже собаки эти перерожденцы. Собаку обматеришь, ей и ответить нечего. Гав-гав, и весь ее ответ стерпеть можно. Эти же говорят без умолку, пристают к людям. Сядешь в сани, сразу начинается. И дорога ему не такая, и переулок паршивый, и перекресток перегорожен, и государство неправильно управляется, и мурзы не с теми рылами, и чтобы он с кем сделал, вот уж погоди, дай ему волю, и кто виноват, и как он в древности с братаном пил, и что пил, и сколько могли выжрать, и что купил, и где отдыхал, и как рыбу удил у матери в деревне, и какой у него двор был крепкий, свое молочко, свои яички, что еще надо, и какого кота задавил, что всех их давить надо, чтоб знали, и с какими бабами шутки шутил, и как одна генеральша без него жить не могла, а он ей все, прошла любовь, не жди, не надейся, а она: нет, мое сердце разобьется.